«Твою же мать, откуда?» — рявкнул я, бросая водяное ядро в толпу перебежчиков, что взорвалось потоком раскаленного кипятка, капли от которого, под давлением, сработали словно граната, нашпиговывая людей вокруг. Плюс еще поток пара, который тоже не доставил противнику приятных секунд, однако нас все равно окружили. Бойцы обнажили клинки или опустили ружья, принимая наплыв врага. Грязные руки и немытые лица окружили со всех сторон. Меня тут же попытались стянуть, а самое неприятное, я не мог создать вокруг себя водный барьер, ведь гребаный конь и всадник сильно бы мешались, благо, этого и не понадобилось. Опытный кавалерист рубил направо и налево, его окровавленный скакун не отставал, с холодной яростью, раз за разом, бил копытами, сокрушая кости, сминая ребра и проламывая головы. Мои водяные капли собирали не меньший смертельный урожай. В течение нескольких минут мы могли лишь сокращать число врагов, забивая улицу трупами. Груда тел, казалось, стала столь высокой, что по ней можно было карабкаться вверх и прыгать на нас сверху, как с холма. Самое дерьмовое, некоторые так и поступили, правда, встречали лишь острые наконечники ружей или копий. Крестьяне даже не пытались защищаться, мечи кололи и рубили, несли смерть, взметая фонтаны крови и вырывая ошметки плоти. На моей памяти никогда не было столь кровавой мясорубки. Ни разу за все путешествие мне не встречалась такая бойня. И это был показатель. Даже мятежники Челефи в Марбане сумели повторить безумие, которое, будто бы мимоходом, организовал де Сарандес. Когда перебежчики падали и скатывались по склону из трупов, я видел, как чуть в стороне от убитых и умирающих, люди пожирали себе подобных, обмазываясь кровью, будто изысканным соусом. Их бородатые лица блестели от влаги, а в глазах царило безумие. Женщины действовали как мужчины, ничем не отличаясь от них. Разница была лишь в отсутствии бороды. Подобное потрясло меня, заставив потерять концентрацию. Я отчетливо увидел, что вот-вот окажусь среди них, мертвых тел, которые истопчут в грязи, а потом сожрут, словно стая гиен. Кровь ледяным потоком заструилась в моих жилах. Страх и паника овладели разумом. Я понял, что все происходящее ранее было детским лепетом. Настоящий штурм только начался. Новая волна, взамен только что отбитой, подкатилась к нам. Широкие проспекты и улицы со всех сторон заполонили сплоченные бешенством перебежчики. Все взгляды, казалось, были прикованы ко мне и горстке еще живых солдат. Люди тянули к нам руки и, несмотря на расстояние, жадно загребали воздух. Бойцы сомкнули щиты, перегруппировались, потрепанным квадратом выстроились вокруг нескольких всадников, включая и меня. «Ну что, Изин, мне все еще беречь силы», истерично хохоча выкрикнула Ская. «Или продолжить, чтобы порадовать кого-то из этих тварей вкусом своих жареных рук. Бей, я вылечу», бросил я ей, а потом, на миг прикрыв глаза, создал взгляд Хариса, испепеляя сразу несколько сотен врагов. Чар держал всего 3 секунды, но после этого лишь устало осел, ухватившись за всадника, который и сам охренел от того, что я выдал. Да не зря лишь маги-стихийники высшего уровня используют такую мощь, но иногда она бывает оправдана. «Ты псих, Изин», — рассмеялась Ская, — «безумец». Бой замер на пару секунд, в течение которых люди ждали непонятно чего. Жаль только, что на место убитых уже настороженно вставали новые противники. Они опасались повтора, но я и без этой демонстрации был уставший, а сейчас, наверное, смогу повторить, но потом останется лишь обратиться вороном, пытаясь улететь и где-то вылечиться. Нет уж, оно того не стоит. Надо постараться вывести бойцов из этого ада. Выигранное мгновение закончилось, и с гортанными криками на нас бросились враги. Я понимал, что строй сомнут, как это было всего несколько мгновений назад, но, если безмолвные солдаты смогут повторить то, что уже однажды сделали, строй вновь поднимется из моря тел, расчистит себе путь, отбросит противника и вновь взберется на только что воздвигнутый холм из костей и плоти. Если я удержусь в седле, то буду, как впереди сидящий кавалерист, атаковать направо и налево, убивая всех, до кого дотянусь, а раненые погибнут под железными копытами коня. Нужно просто бить и бить, до тех пор, пока враг не кончится. Никогда прежде я не участвовал в такой бойне, она отравляла меня, переполняло сердце ненавистью. Прежде всего к императору, который сумел превратить людей в такое вот нечто, а потом бросил беспомощных крестьян в пасть нашей отчаявшейся армии. Но страшнее всего, эта тактика, похоже, сработает. пусть и чудовищной ценой. Перебежчики с ревом бросились в атаку. Первых врагов, которые добрались до ощетинившегося строя, порубили на куски. Полумертвых и вопящих, их потащили назад собственные соратники, в голодную, ненасытную толпу, куда более жестокую, чем наши клинки, которые ждали перебежчиков впереди. Следующие рванули к нам, только чтобы повторить судьбу первых. Но им на смену подходили все новые и новые крестьяне. Они карабкались на плечи соратников, а по их спинам уже взбирались следующие. На короткий миг перед моим изумленным взором предстала трехъярусная стена из обезумевших людей. Затем она рухнула и погребла под собой защитников Фирнадена. Я атаковал потоками воды, рядом сверкала неистовая молния, но создавалось ощущение капли в море, людском море бешеных глаз, гнилых зубов и почерневших рук. Строй прогнулся под неимоверной тяжестью. Штыки ломались, ружья падали на земь, шлемы срывали с голов, и везде, куда бы я ни взглянул, была кровь. Из груды тел начали выбираться отдельные фигуры. Тесаки, топоры и ножи взметнулись и опустились, но их главной целью были мы, волшебники, это я отлично понимал. «Прорываемся на выход», — рявкнул всадник, за чьей спиной я сидел. «Бежим, иначе долго не протянем». Молчаливо кивнув, я поудобнее обхватил его за элементы доспехов. Конь горцевал на месте, чувствуя легкую дрожь в ногах седоков. Жеребец вскинул голову, затем опустил пониже, защищая глотку. Броня, закрывавшая лоб, шею и грудь скакуна, была покрыта вмятинами и грязью. Копыта рыли землю, готовые обрушиться на живую плоть. Я ощущал, как руки налились свинцовой тяжестью усталости, боли и жжения. Может и правда бросить их всех, но зачем я тогда вообще менял сторону и выходил против империи, если при первой же опасности готов так легко и просто сдать назад, спасая лишь собственную шкуру. Сжав зубы, пропустил сквозь себя еще немного энергии из своего канала, едва не заскулив от жара, который прошел по телу. Но зато под ногами первого ряда перебежчиков появилась широкая яма, длиной около 10 метров и шириной в половину одного. Неглубокая, конечно, чисто чтобы враг споткнулся и затоптал самого себя, самую капельку сокращая свое количество. Помогло ли это? Разве что малость. И вот первый крестьянин вновь оказался достаточно близко. Мой сопровождающий взмахнул мечом, и отрубленная голова отлетела прочь. Тело еще несколько мгновений судорожно дергалось, затем рухнуло. Конь взбрыкнул задними ногами, позади раздался глухой хруст. Затем скакун выровнялся и встал на дыбы. Я едва удержался, ударил подкованными передними копытами и повалил воющую женщину. Один из перебежчиков прыгнул, попытавшись ухватить жеребца за переднюю ногу. Кавалерист подался вперед и вогнал клинок в спину врага с такой силой, что перерубил хребет. Конь развернулся, сбрасывая труп, а потом качнул головой вперед, вонзив зубы в голову крестьянина, вызвав пронзительный визг. Скакун расколол его череп и рванул обратно. У него во рту остались засаленные спутанные волосы и обломки кости. Чьи-то руки сжали мое левое бедро. Я сразу ответил водяной плетью, ударив наискось. Магия рассекла мышцы и ключицу нежданного противника. Окровавленный кусок плоти полетел прочь. Конь снова взбрыкнул. Он кусался, легался, крутился на месте, но руки, тела, тяжеленная масса перебежчиков были теперь со всех сторон. Я уже не рисковал проводить потоки магии, огрызаясь одиночными атаками. Меч кавалериста мелькал, рубя вслепую, но каждый раз безошибочно находил цель. Кто-то попытался забраться на круп жеребца позади меня. Я мгновенно ощетинился частичным водяным барьером, умудрившись создать его на голой интуиции. Почти сразу ощутил, как водяные пики проложили себе путь сквозь кожу и плоть, царапая чужие ребра, а затем опускаясь до самого живота. К воде примешалась кровь, делая ее розовой, словно разбавленное вино. Как только я отменил чары, поток желчи и крови окатил мою спину, заставив вполголоса выругаться. Мертвое тело скользнуло вниз. Конь пригнул голову, повинуясь команде наездника. Кавалерист, широко размахнувшись, ударил с плеча. На всем своем пути клинок рвал, резал, разрубал. Жеребец повернулся, и я вновь применил хлыст, помогая пробивать путь. Снова поворот, и снова атака. Таким образом наша связка совершила полный круг, оставляя за собой поток мертвых и умирающих. Я с трудом мог двигаться сквозь обжигающий жар тела, не справляющегося с потоками магии. В глазах поплыло, я на грани обморока. «Ская!» — крикнул я, осознав, что давно не видел молнии и не слышал ее голоса. «Ская!» — все вокруг затопило людское море, сквозь которое я видел лишь разрозненные фрагменты происходящего. Мои бойцы не поднимутся. Не в этот раз. И она тоже. Я не видел ни одной знакомой форменной накидки. Перебежчики окружили нашу пару со всех сторон, стоя на холмах из тел, высотой в человеческий рост. И где-то под этой колышущейся поверхностью погребены мои солдаты из Кая. Там далеко вместе со всеми. Погребены живые, умирающие и мертвые. Сотни алчных безумных взглядов устремились на все, что осталось от отряда, меня, незнакомого кавалериста и нашего коня. Подобранные пики передавали вперед. Еще немного, и длинные копья начнут колоть со всех сторон. Такого не выдержат доспехи, ни всадника, ни его скакуна. Что говорить о моем камзоле? Харис, кажется, я сейчас окажусь в твоей обители. Снова, обратившись в ворона, я взлетел вверх, а потом громогласно каркнул и использовал новое тело, в качестве проводника магии, обрушивая шторм кипятка, чья мощь обварила десятки людей вокруг, заставив их расступиться, разойтись в стороны, безумно крича. Посреди моря рук, ног и голов внезапно образовался остров свободного пространства. А еще, Ская, сменил я форму на ходу, приземлившись возле маленького барьера, который был чуть ли не погребен под мертвыми телами. Рядом валялась наполовину разорванная лошадь и ее хозяин, изломанная кукла, лишившаяся одной ноги и руки. «Ис», — прошептала она, прежде чем отменить барьер и лишиться сознания. Подхватив раскаленное тело девушки и стараясь не обращать внимания на свое собственное состояние, я взвалил ее себе через плечо, успев развернуться в момент, когда оставшегося без моего прикрытия кавалериста сдернули с седла, втоптав в людскую массу. Конь бешено завертелся, уничтожая все прибывающих противников. Я понял, что это мой единственный шанс, ведь снова обратиться в ворона я не могу, тогда придется бросить Скаю. Выходит, надо как-то сбежать на своих двоих, или четырех. Завопив, заставил землю исторгнуть из себя поток каменных копий, которые застыли рядами сталагмитов, создавая пространство, сквозь которое перебежчикам было не так-то просто пробиться. Возможность, вскочив на коня, использовал зачатки друидской магии, которую почти никогда не применял ранее, хотя знал, как это делать в теории. Сейчас я ее использовал чисто для того, чтобы живность признала меня хозяином и направилась туда, куда я хотел. «Прорыв!» – заорал я. Боевой конь ждал этой команды. Животное ринулось вперед, копытами, грудью и плечами пробивалось сквозь толпу. Одной рукой я удерживал Скаю, прижимая к своей груди, другой рубил водяным хлыстом направо и налево. Раненые люди падали, исчезали в месиве под копытами. Пики били, скользили по моему легкому облачению и броне скакуна. Периодически скользящие удары резали тело, но создать барьер, пусть даже артефактный, значило бросить коня, для которого внутри точно не хватит места. Кто-то из крестьян завладел ружьем, совершив выстрел, но промахнулся. В следующий миг что-то воткнулось мне в поясницу, разорвав мокрую от собственной воды крови ткань, а потом провернулась, взрезав слои одежды, словно тонкую бумагу. Боль пронзила меня насквозь, заставив чувствовать, как зазубренный наконечник пронзил кожу и царапнул по нижнему ребру рядом с позвоночником. Вскрикнув, я сжал зубы, позволив скакуну нести меня дальше, вперед, отчего он обломился и кусок остался где-то там, внутри моего тела. Через миг дико заржал конь, наткнувшись на острие другого копья, железное навершие которого глубоко вошло в грудь животного, где-то справа. Жеребец, пошатнувшись, наклонился влево, склонил голову и перекусил древко. Никогда бы не подумал, что челюсти лошади способны на такие трюки. Кто-то прыгнул на меня, пытаясь выхватить Скаю, но тут же получил каплю в лицо. Она пробила его череп насквозь. С противоположной стороны я чудом успел заметить удар топором для рубки дров. Частичный водный барьер собрался точно в нужном месте, рассекая мужчину пополам. Далее я ударил по следующему перебежчику, водное лезвие вошло в его тело между плечом и шеей, разрубая кости. Я крутился, как юла, стараясь тратить минимум силы и энергии, при этом прорываясь к краю бесконечной орды. Вот какая-то женщина, шея которой была перерублена потоком воды. Вот крестьянин, кому капля залетела прямо в рот, но каким-то чудом лишь пробила одну щеку и вышла через другую. Везунчик. Молодая девушка в разорванной одежде встала на моем пути, но юный облик не стал ее щитом. Новая порция магии изуродовала ее ныне мертвое тело. С булькающим звуком, полуобваренная девка завалилась назад. Все это время я ощущал в спине обломок наконечника копья, Оно рвало мою плоть, особенно когда раненый конь скакал и поворачивался. В сознании я оставался чудом. Кажется, меня подстегивал тот факт, что если упаду, то умру не только сам, но и Ская. Забота о чужой жизни заставляла скрипеть зубами и изо всех сил держаться уже за свою жизнь. Вломившись в новый поток людей, я снова получил травмы. Рыбацкий нож нашел слабое место под моим левым коленом и впился в сустав. Я ударил ему в лицо кулаком, сил едва хватило, чтобы оттолкнуть врага. Тонкий нож крестьянина треснул, оставив несколько сантиметров дрянного железа в моей ноге, разрезая сухожилия и хрящи. Кровь залила полость между икрой и штаниной. Зашипев, я едва сдержал крик. Адреналин и воля позволили игнорировать новую рану. В голове царила жестокая ясность. «Харис, ты все еще считаешь меня одним из своих? Видишь ли ты мой последний миг?» Копье вышло из раны на груди коня. Жеребец выпрямился, несмотря на хлещущую кровь. Прокладывая дорогу, он прыгнул вперед, сминая тела и нанося удары, после чего нашел то, что я считал невозможным. Свободную улицу, где лежали только неподвижные тела. Осознав наконец, что именно увидел, я воспрял духом. Врагов вокруг становилось меньше с каждым шагом. Крики и лязг металла гулким эхом отдавались в голове. Тотчас конь остановился и поднялся на дыбы, молотя копытами воздух, на этот раз не в ярости, а празднуя победу. Я устало прильнул к его шее, ощущая, как все тело пронзает боль такой силы, какую я не испытывал со времен битвы с пустынниками, проклятыми лавтитарами. Но если тогда она сосредоточилась на моих руках, то сейчас расплылась повсюду. Наконечник пики глубоко в спине, сломанный нож под левым коленом, ожоги от чрезмерного использования магии. Зарычав, я утихомирил горцующего коня и смог развернуть его, что было непросто, учитывая повисшую Скаю, дабы еще раз взглянуть на побоище, оставшееся позади. Не веря своим глазам, я смотрел, как из кургана трупов поднимаются защитники Фирнадена, безмолвные, словно призраки. Один из них даже продолжал сжимать детское знамя. Они расчищали себе дорогу резкими движениями, пользуясь просекой, которую оставил я, а также тем, что много перебежчиков отвлеклись на трапезу, используя тела своих же сородичей. Воины прокладывали путь вперед с таким видом, будто они только что проснулись от ужасного ночного кошмара. Было видно дюжину солдат, ровно на 12 больше, чем я мог надеяться. Послышался топот сапог. Моргая от едкого пота в глазах, я попытался разглядеть фигуры, которые приближались ко мне отовсюду. «Свои!» — тихо шепнул я коню, успокаивающе погладив того по морде. «Свои!» А затем мир померк. Неожиданно я почувствовал руки под собой, как будто упал в чьи-то объятия. Это последнее, что я осознал, ибо далее все погрузилось в небытие. Глава 2. Повелевал ли ты когда-нибудь в жизни начаться утру и подняться солнцу? Говорил ли ты когда-нибудь заре, чтобы она охватила землю и вытряхнула всех нечестивцев из их укрытий? Трактат о святости. Книга 3, стих 11. Дворец Арос-Хор, взгляд со стороны. Он просто вышел из дворца, подавив все эмоции, произнес Нигель Сантерион, министр иностранных дел. Милена продолжала молчаливо смотреть на целителей, которые бились над телом Альтеи, стремясь придать обугленному куску мяса подобие жизни. Каким-то чудом женщина все-таки сумела выжить, хоть так и не пришла в сознание. Обширнейшие повреждения, ожоги, переломы, колотые раны, отбитые внутренние органы, пробитый череп, сгоревшие глаза. Все это не позволяло исцелить ее так просто. Уже третья группа лекарей потратила почти всю свою энергию. Она цепляется за жизнь, как кошка за ковер, мелькнула мысль в голове императрицы. И никто не посмел его задержать, поинтересовалась Миродель. Даже капитан гвардии Биза. Я помню, что он все-таки рванул за океаном, хоть и не сразу. Нигель кивнул. Он попытался, но ни один из других гвардейцев не спешил помогать ему. Мужчина странно замолчал, отчего Милена обернулась. «Только не говори, что Корсин мертв», — вперилась она в него мрачным взглядом. Потерять еще одного полезного человека, в ее ситуации, казалось немыслимым. «С ним все хорошо», — поспешно заверил ее министр. «Конечно, гордость этого дурака будет болеть еще долго, но тело почти не пострадало. Может, он почесал затылок, следует освободить Безу от его должности?» «Нет», — отвернулась императрица. «Но его люди взбунтовались», — возмутился Сантерион. «Они открыто и на глазах остальных нарушили приказ». «Я сказала, нет», — Миродель добавила в голос строгости. «В этот день было нарушено много больше, чем какой-то приказ». Глаза Нигеля расширились, Он торопливо кивнул. «Конечно, ваша милость», — быстро проговорил министр. Воцарилось молчание, прерываемое лишь негромкими обсуждениями целителей. Милена видела, что Альтея постепенно становится лучше, во всяком случае ей так казалось. Императрица хотела в это верить. Она надеялась, что ситуация все-таки не выйдет из-под контроля. «Что теперь делать?» — спросил мужчина с толикой отчаяния. «Арестовать высшего жреца, говорящего с Харисом, немыслимо. Лишь сам император мог бы. Императора нет», — сказала Милена. «И не будет еще долго. Мы теперь...» Сантарион растерянно замолчал, но спустя минуту, собравшись с мыслями, продолжил. «Мы не можем противостоять ему законными путями. Ни армия, ни население, особенно в текущей обстановке и кризисе власти, не поддержит нас». «Это он верно сказал. Кризис власти», — мысленно согласилась Мирадель. «Ты из старинного и очень знатного рода, Нигель», — наконец проговорила женщина. «У тебя есть способы и ресурсы, совершенно независимые от имперского аппарата. Я уверена, ты можешь обеспечить меня всем необходимым, причем так, чтобы об этом не узнали чужие уши. Вы можете на меня положиться», — поклонился задумчивый Сантарион. «Мне нужен человек», — голос Милены звучал холодно, но не уверенно. «Особый человек, который умеет убивать». Еще одна долгая пауза. «Любой человек может убить, ваша милость», — проговорил Нигель, словно надеясь, что императрица одумается. Слова, как частицы яда, всего лишь горсть могла перевернуть мир. «Мне нужен тот, кто обладает должными умениями», — все-таки пояснила Мирадель. «Надеюсь, ты понял меня». «Да», — натянуто протянул он. «Я понял». Сантарион смотрел на императрицу с дерзкой откровенностью. Игра тусклого света и тени не льстила ему, длинные морщины на его лице казались особенно глубокими. «Я попробую найти контакты забытых», — дополнил мужчина. «Разве они полностью не исчезли?» Милена даже отвернулась от лекарей, взглянув министру в глаза. «Ушли на дно», — Нигель пожал плечами. «Однако всегда есть шанс распутать этот клубок, если потянуть за ниточку». Мирадель кивнула. «Я, неизвестно почему министр иностранных дел замялся. Я восхищаюсь вашим мужеством, но хотел бы предложить, с учетом того, что на континент вторгся Челефи, быть может, не стоит рисковать новыми бунтами черни, которые непременно начнутся после смерти столь значимой персоны. Силакви наверняка вернется в Шува, в центральный храм. Город расположен практически в центре Малой Гаудии, а потому не исключено, что Челефи и высший жрец столкнутся друг с другом. Пусть рыцари веры, святые паладины и воины-жрецы сражаются с мятежниками, сдерживают его натиск, пока мы останемся наблюдать. Кто бы ни победил, империя окажется в выигрыше. А итоговое решение по судьбе Силакви примет император или сам Харис? «Нет, Нигель», — сухо возразила Милена. «Этот грех должен возлечь только на меня». Спустя 3 дня императрица уже инкогнито бродила по улицам Тоскола, всего с одним сопровождающим. И это в момент, когда кашмирские орды изменника Челефи находились в месяце конного пути. Однако Мирадель упорно желала отомстить. Здоровье Альтеи оказалось сильно подорвано. Женщина, пусть и не умирала, но была далека от состояния идеал. Все мышцы, кожу, кости, глаза и приличную часть внутренних органов пришлось выращивать заново. Учитывая же, что она являлась высшим сионом, чей организм был весьма сильно изменен, началось отторжение наращенной ткани. Пришлось привлекать алхимиков и специалистов из гильдии целителей для консультаций. Лишь это позволило начать восстановление правильным способом, и Альтею обещали поставить на ноги всего за неделю. Ложь. Ничтожно малый процент лекарей умеет работать с сионами, потому что просто не успевают наработать опыт, сгорают, как мотыльки-однодневки. Почти каждый сион, получивший травму, оказывается первым на их практике, а значит, вынужден иметь дело с неумехами, которые спешно нарабатывают навыки прямо на ходу, и то лишь благодаря гильдейским специалистам. Сейчас же речь идет не о переломе или порезе, а о восстановлении практически всего тела. «Будет здорово, если целители справятся хотя бы за месяц», — думала императрица. И все же, во время движения по улицам, Милена практически не думала о своей любовнице. Когда она вышла замуж за Десарандиса, то променяла хождение пешком на изысканные кареты. И теперь, когда правительница снова шла одна, не считая Корсина, сопровождающего ее, она чувствовала себя такой же голой, как рабыня, притащенная на аукцион. Вот она, без сомнения, самая могущественная женщина во всей империи, и она ощущала себя такой же беспомощной и преследуемой, как обыкновенная помощница булочника или торговка рыбой. Как только Нигель Сантарион сообщил Бизе время и место, гвардейский капитан начертил их маршрут с тщательностью военного планировщика и даже отправил солдат по одному на каждый отрезок пути, чтобы сосчитать шаги. Императрица оделась, как жена мелкого чиновника, в скромный серый плащ с висящей наискоси наполовину скрывающей ее вуалью, а затем вместе с Корсином, переодевшимся торговцем средней руки, просто выскользнула из императорских владений во время смены караула. Она ходила по улицам, своим улицам, так же, как ходили те, кем она владела и управляла. Ее шаг был быстрым. Женщина испытывала страх и необъяснимую робость, отводя глаза от каждого прохожего и стискивая руки у груди. Милена вспомнила прошлое, когда она еще была обычной девчонкой в полуразорившейся дворянской семье. В последний раз, вот так, она ходила по улицам лишь тогда. Но если в прошлом она проходила сквозь туман угрозы, который окружал каждую молодую и красивую девушку в дурном обществе, то теперь ее путь лежал сквозь туман угрозы, который окружал сильных мира сего, когда они оказывались среди бессильных. Когда улицы столицы стали столь тревожными и опасными, удивлялась Мирадель. Дело в культистах, бунтах и армии Челефи, или это лишь мое разыгравшееся воображение? Корсин нашел место, которое указал Нигель, весьма паршивым, но министр заверил капитана гвардии, что и человек, которого они ищут, далеко не святой, а самый настоящий убийца, а потому и искать его нужно исключительно в местах, далеких от центральных районов столицы империи. Забытые это люди, не от мира сего, объяснял Милене Сантарион. Каждый из них фанатик своего дела, который не успокоится, пока оно не будет завершено. Для них смерть – это святость. Поэтому даже само общение перед заказом – это уже часть, он замялся. Убийство, закончила императрица его фразу. Верно, Нигель ощущал себя не в своей тарелке. Мужчина до сих пор не мог поверить, что он участвует в заговоре против высшего жреца. Он – один из тех, кто организует смертельный тайный заговор. И против кого? Самого избранника Хариса. Сантарион несколько раз молился и просил двуединого бога послать ему знак, однако слышал лишь тишину. Тоже своего рода знак, решил министр. Со своей стороны Милена нисколько не возмущалась перспективе тайком пересечь свой город. Ей казалось, что нужно что-то сделать, дабы ее безумный замысел имел хоть малейший шанс на успех. Приложить какое-то усилие, кроме открытия рта и озвучивания своего желания. Да и что значит риск и тяжелый труд хождения по улицам в сравнении с тем, что она хотела и должна была совершить. Они шли бок о бок там, где это позволяла ширина улиц, а в остальном Мирадель следовала за Корсином, как ребенок или жена, обнимая его за высокие широкие плечи. Даже относительно состоятельные прохожие старались держаться подальше от его размахивающей руками мощной фигуры высшего Сиона. Парочка последовала за процессией коллей жрецов, затем повернули после пересечения старого канала крыс, в который традиционно сливали разные отходы, и обогнули портовый район. Город жил своей жизнью и отовсюду раздавался шум. То жрецы собирали народ на проповедь, то мчался отряд кавалеристов, то торговцы громко нахваливали свой товар. Возле дешевых таверн собирались пьяницы, а в стороне от них, тяжело топая, двигался Инсурий с тремя солдатами, которые подозрительным взглядом осматривали всех вокруг. Тоскол был наготове, ожидая скорое пришествие Челефи. Периодически императрица затыкала нос от вони, но изредка наоборот, тянулась за запахом, например, свежей выпечки. Бесконечная смесь ядовитого и душистого. Каналы так сильно возмущали ее своим мусором и зловонием, что она решила издать закон об их очистке, когда вернется во дворец. На новой улице мимо них проехала процессия важных всадников, откуда надменные аристократы смотрели на горожан, как на дерьмо под своими сапогами. Милене с Бизой пришлось обойти их. Императрица давила возмущение, наблюдая за несовершенством столицы, которую ранее полагала идеальной во всем. Но нет, то каналы, то запахи, то стражники, которые играли в кости, вместо того, чтобы охранять. Я уже не одна из них, осознала Мирадель, ни одна из народа. Годы правления и жизни по совершенно другим законам превратили ее в иностранку, которая ничего не понимала. И хоть императрица знала, что бесчисленные тысячи людей совершали путешествия, ничем не отличающиеся от того, который проделали они с Корсином, ей казалось чудом, что они добрались до места назначения без каких-либо происшествий. Со временем улицы становились все более узкими, все менее людными и настолько лишенными запаха, что она, наконец, перестала зажимать свой нос. На протяжении дюжины ударов сердца Милена даже шла совершенно одна со своим капитаном гвардии, борясь с внезапным, необъяснимым подозрением, что они с Центурионом сговорились убить ее. Эта мысль наполнила женщину стыдом и ужасом. Власть, решила она, искажает зрение. И вот они подошли к нужному дому, выглядящему столь старым и древним, что заложили его, наверное, еще ровесники родителей Десарандиса. Беза начал сверяться с маленькой картой, которую ему вручил Центурион, а Мирадель просто осматривалась. «Типичные трущобы», — подумала женщина. «Судя по виду, место заброшено, разве что какие-нибудь бездомные». Вокруг стояла чуть ли не зловещая тишина, что резко било по ощущениям императрицы, успевшей привыкнуть к городскому шуму. Когда Милена снова взглянула на Корсина, тот смотрел на нее встревоженным взглядом. «Прежде чем вы уйдете, могу ли я говорить, ваша милость, говорить свободно?» – спросил он. «Конечно», – кивнула женщина. Неожиданно для нее, капитан настойчиво, хоть и предельно аккуратно, схватил ее за руку. Этот поступок поразил Мирадель, одновременно испугал и ободрил. «Я умоляю вас, ваша милость, пожалуйста, умоляю вас, не начинайте эту игру, она не приведет ни к чему хорошему. Высший жрец – это прерогатива Хариса. Лишь Бог должен решить его судьбу». В глазах мужчины блеснул страх. «Он переживает и волнуется за меня», – поняла императрица. «Боги не всесильны, Беза», – только и смогла она сказать. «Будь все иначе, то империя уже правила бы миром». В старом доме ее окутал запах мочи. Проходя по обшарпанным, грязным полам, Милена вспомнила Альтию, чей полутруп продолжал лежать во дворце. Это было просто нестерпимое ощущение, единственная мысль, которую ее душа могла принять, когда дело доходило до оправдания того, что она собиралась сделать. Гораздо более темные, более ужасные оправдания бурлили внизу. Неожиданно к ним примешалась яркая мысль, принесшая толику облегчения. Мысль о том, что у них с Десарандисом не было общих детей, ведь иначе они могли бы оказаться под ударом дворцовых интриг. Интриг, которые Силакви решил обрушить на ее голову. Это странно, организовывать свою жизнь вокруг немыслимого, делать так, чтобы все твои движения, слова, умолчания, вертелись вокруг него. Иногда Мирадель казалось, что ее руки и ноги не соединялись под одеждой, что они просто висели вокруг воспоминаний об ее теле и сердце. Иногда она чувствовала себя не более чем облаком совпадений, словно ее лицо, руки и ноги плыли в чудесном согласии друг с другом. Что-то вроде живых руин, без единого объединяющего принципа, который связал бы ее части вместе. Когда-то в прошлом лестничный колодец этого здания был открыт небу, но сейчас императрица могла видеть лишь нити света между досками высоко вверху. Ступеньки почти осыпались, заставляя ее цепляться за кирпичную стену, чтобы безопасно подняться. Она знала много таких домов, как этот, созданных в древности, возведенных в дни славы, о которых никто, кроме ученых, теперь не помнил. Однажды, еще до встречи с Десарандисом, ее разбудил страшный рев среди ночи. И что любопытнее всего, после этого наступила полная тишина, как будто весь мир остановился, чтобы перевести дыхание. Она, спотыкаясь, подошла к окну, и какое-то время еще совсем юной девушке был виден только тусклый свет факелов и фонарей сквозь черноту и пыль. Только утром Милена увидела развалины дома напротив, кучи мусора и висящие остатки угловых стен. Он просто рухнул под тяжестью времени. В мгновение ока сотни ее знакомых, пекари и его слуги, торговец супом, который целыми днями зазывал посетителей, перекрывая уличный шум, вдова, которая отваживалась со своими полуголодными детьми попрошайничать на улицах, просто исчезли. Прошли недели, прежде чем под развалинами были найдены последние трупы. И сейчас она шла по такому же строению. Ближе к концу подъема вонь стала невыносимой. Она остановилась на втором этаже, всматриваясь и моргая. Мирадель глубоко вдохнула, ощутила вкус земляной гнили, впитавшейся в раствор и обожженный кирпич, и почувствовала себя сильной, необъяснимо сильной. Из четырех дверей, которые она смогла разглядеть, одна была приоткрыта, отбрасывая на грязный пол полоску серого света. Императрица обнаружила, что крадется к этой двери. Несмотря на грубую ткань плаща, ее охватило какое-то брезгливое нежелание пачкать то, что было добрым и прекрасным. О чем она только думала. Она не могла этого сделать. Она должна была бежать, мчаться обратно ко дворцу Аросхор. И все же ноги сами несли женщину вперед. Наружный край двери отодвинулся, как занавес, открывая комнату за ней. Убийца стоял, глядя в окно из центра комнаты, откуда он едва ли мог надеяться увидеть что-нибудь интересное. Рассеянный свет омывал его профиль. Если не считать некоторой торжественной напряженности, ничто в нем не говорило об обмане или коварстве. Очертания его носа, лба и щек были до такой степени гладкими, что казались женоподобными, но кожа мужчины обладала причесанной годами грубостью жестокого человека. Его одежда выглядела совершенно невзрачной, а черные волосы оказались коротко подстрижены, что удивило Милену, поскольку она читала, что забытые носят длинные косы. Борода убийцы была аккуратно подстрижена, как это было принято среди некоторых торговцев. Императрица знала это, потому что с год назад принимала законы о бороде. Мирадилья остановилась на пороге. У нее возникло ощущение, будто навалилась какая-то тяжесть, словно вокруг была не реальность, а какой-то кошмар. Как до этого дошло, мелькнула у женщины мысль. Почему я самолично иду нанимать забытого, чтобы убить человека, о котором еще недавно отзывалась словно о потерянном брате? Почему Киан решил сместить меня? Почему он едва не убил Альтию? Почему все так? Мужчина даже не обернулся, чтобы посмотреть на нее, но Милена знала, что он внимательно ее изучал. «Мой капитан остался внизу», — наконец произнесла она более робким, чем ей хотелось бы, голосом. «Он боится, что ты убьешь меня. Он любит тебя», — ответил забытый, заставив ее вспомнить своего мужа. Десарандес никогда не позволил бы произойти измене, даже если бы она захотела подобного. Но не потому, что искренне и бездумно любил ее сам, а скорее из-за статуса и сплетен. Альтея, тот компромисс, который был принят всеми. «Да», — ответила Мирадиль, удивленная внезапным желанием быть честной. «Вступить в заговор, значит совершить своего рода прелюбодеяние, ибо ничто так не способствует близости, как общее стремление к обману. Какое значение имеет одежда, когда все остальное окутано пеленой? Полагаю, что так оно и есть». Убийца наконец повернулся и посмотрел на нее. Императрица обнаружила, что его пристальный взгляд нервировал ее. Вместо того, чтобы изучить женщину, глаза забытого, казалось, плавали над ней и проходило сквозь нее. «Результат какого-то ритуального наркотика, ты знаешь, чего я хочу?» — спросила Милена, приближаясь к нему в неясном свете. Ее дыхание стало глубоким и тяжелым. Она сама это делала. Она ухватилась за судьбу. «Убийство», — пожал он плечами. «Искать меня, значит искать убийство». От него пахло грязью. Грязью, засохшей на солнце. «Я буду с тобой откровенно, забытый», — сказала она. «Я понимаю опасность, которую представляю. Я знаю, что даже сейчас ты пытаешься оградиться от меня, зная, что только нечто невероятное способно привести к тебе женщину столь высокого положения. Но я хочу, чтобы ты знал. Именно честность привела меня сюда, одну. Я желаю все сделать сама, своими руками, своими действиями положить конец этому бесконечному кругу интриг. Что бы ни случилось, я ценю то, что ты поставил на чашу весов свою жизнь. Я одарю тебя золотом, убийца». Если ее слова и возымели действие, то взгляд и выражение лица забытого ничем этого не выдали. «Теплая кровь – это единственное золото, которое я хотел бы сохранить, ваша милость», – сухо ответил он. «Незрячие глаза – единственные драгоценности, которые я бы желал иметь». Это звучало как догма, в которую верит. «Киан Силакви», – еле слышно произнесла она, – «высший жрец Хариса. Убей его, и я заставлю герцогов, ты слышишь меня, герцогов и министров, встать перед тобой на колени». Теперь, когда эти слова повисли между ними в воздухе, они казались полнейшим безумием. Милена почти ожидала, что мужчина громко рассмеется, но вместо этого он схватился за свой бородатый подбородок и кивнул. «Да», — произнес он, — «необычная жертва». «Так ты сделаешь это?» — спросила Мирадель с нескрываемым удивлением. «Все уже сделано», — уверенно произнес убийца, а потом посмотрел куда-то вдаль, словно увидев, как вонзает клинок в горло жреца. «Что же, может, так оно и есть. Город-крепость Фирнадон, взгляд со стороны». Полковник Финкл Трисин сидел верхом на огромном взмыленном боевом жеребце, наблюдая за тем, как слуги уносят еле живого мага, Изина, а также девушку, которую он держал даже в бессознательном состоянии. Их путь лежал в ближайший дом, который в течение следующих пары часов будет полевым госпиталем. Следом за слугами направился Эвирт, личный целитель коменданта Тольбуса Лагвуда, который присоединился к ним пару часов назад, вместе с гонцом и небольшой группой солдат. Прямо на глазах трясина Вирт остановился и, превозмогая боль от ожогов, вновь использовал свою энергию, вылечив раненого коня, на котором выбрался Изин. Животное, которое смогло вытащить парня даже в столь потрепанном состоянии, определенно этого заслуживало. Выжившим бойцам отряда колдуна помогали обычные лекари, мужчины и женщины без малейшего зачатка магии. Перевязывали, останавливали кровь, вправляли вывихи и фиксировали переломы. Правда, смертельные раны в очередной раз оправдали свое название. Солдаты полковника, отогнавшие перебежчиков, отчаянно раскидывали трупы в надежде найти еще выживших. Тем временем слуги, которые занимались Изином, осторожно вытащили у него из спины застрявший наконечник копья. Оставшись в теле, он спас магу жизнь. Сразу после того, как слуги открыли рану, Вирт принялся за лечение, останавливая кровь, которая потоком хлынула наружу. Финкл тяжелым пристальным взглядом проводил волшебника-целителя. Вирт зашел слишком далеко. Ожоги охватили уже не только его руки, но и начали проявляться на теле, которое не выдерживало постоянное использование магической энергии. Слишком много этот юнец черпал силы от своего измерения. Слишком щедро и слишком часто. Это нанесло непоправимый ущерб его телу. Обратная сторона магии, которая с легкостью убьет своего пользователя, если тот будет неаккуратен. Трисин осознал, что таким темпом Вирт не доживет до рассвета. Но прежде, исцелит Изина, восстановив его плоть, не обращая внимания на душевную боль, которая сопутствует всем ранениям. Умелый волшебник, раскрывший свои таланты в качестве боевого мага и командира, снова вернется в строй, но уже не будет таким, как прежде. Несмотря на улыбку, которая часто появлялась на его губах, полковник был суровым человеком. Знание об участи, уготованное его соратникам, не затронуло никаких чувств. Все было так, как должно быть. Война изменит всех, кто ее пройдет. Изин и Вирт не исключение. Если они выживут, то окажутся другими людьми. Мужчина выпрямился в седле и осмотрелся, оценивая ситуацию. Атака на северные ворота захлебнулась. Перебежчики разбиты по всем фронтам, ни единой живой души не осталось в пределах видимости. Но Трисин точно знал, что в других местах ситуация была иной. Как организованная армия, гарнизон Фирнадена оказался фактически уничтожен. Разумеется, осталась вторая армия, находящаяся за пределами города, а также очаги сопротивления внутри, но их мало и они разобщены. По сути, Фирнаден уже пал. Осталось лишь заманить сюда побольше солдат противника и ударить побольнее, припомнил Финкл статую Сентилы. Новый доброволец, думаю, найдется без особых усилий. Гонец прибыл с южного направления. Его лошадь вынуждена была перепрыгивать через груды тел на мостовой. Он остановился возле отряда полковника. Трисин отдал честь мечом, и молодая, довольно симпатичная девушка не слишком умело направила скакуна к нему. Полковник удивился этому факту, осознав, что видит перед собой не солдата, а одну из горожан. Однако, припомнив потери за время осады, вынужден был признать, что использование гражданских в качестве вестовых и даже солдат вполне оправдано. «Сэр», — устало выдохнула она, — «вести от генерала Гектора Сайкса, точнее, его помощника». «Слушаю», — подался полковник вперед, невольно обратив внимание на грубую кожу ее рук. Похоже, ранее девушка работала прачкой или на кухнях, но когда всех небоеспособных начали уводить под землю, какая-то часть попросила остаться и помочь армии. Замок под осадой. Защитные чары, которые активировали на его стенах, оказались уничтожены силами имперских колдунов. Враг готовит штурм, генерал требует от всех отрядов прибыть к нему на помощь. Трисин прищурился. Он знал, что часть командной верхушки решила остаться в замке, хотя тот же Логвуд, по ранее полученным сообщениям, сразу же скрылся в подземных ходах, используя их как единственный шанс суметь удержать какой-то плацдарм перед силами империи. И все же в новостях, которые передала ему девушка, чудилась какая-то странность. Зачем было оставаться в замке? И зачем теперь требовать у, наверное, единственного человека внутри города, на поверхности, сохранившего хоть какие-то централизованные силы, идти в центр Фирнадена, пытаясь защитить генерала Сайкса? Это же самоубийство, и он должен об этом знать. «Скажи мне, гонец», — произнес Финкл, — «этот помощник генерала, как он смог покинуть осажденный замок, чтобы передать приказ Сайкса, как смог пройти через всех врагов, которые уже собрались взять его штурмом?» «Как?» — Покрутил он рукой. Девушка-гонец покачала головой. «Я не знаю, сэр», — откровенно выдала она. «А это точно был именно помощник Сайкса», — уточнил мужчина. «Я хоть и работала на кухне, но ранее видела его», — призналась гонец. «Это точно был он. А твоя дорога через половину города? Были помехи?» — задал Трисин новый вопрос. «Никто мне не помешал», — гонец округлила глаза, начав осознавать смысл заданных вопросов. «Можешь объяснить?» — криво усмехнулся полковник. «Нет, сэр, не могу. Возможно, удача триединства», — развела она руками. Финкл некоторое время внимательно смотрел на нее. «Новобранец, ты отправишься отбивать замок с нами?» — серьезно спросил мужчина. Девушка вначале моргнула, затем покосилась на свои ладони, явно не приученные ни к мечу, ни к ружью, но потом медленно кивнула. «Почту за честь!» Полковник Трисин, в голосе у нее прозвучало убийственное желание идти до конца, во что бы то ни стало. Финкл ответил хриплым, преисполненным печали шепотом, который смутил девушку еще сильнее. «Как и я, гонец». Трисин снял шлем и обернулся к солдатам. «Девятый конный взвод остается с лейтенантом Тонсендом и лекарями. Остальные, идем к замку. Генерал Сайкс запросил помощи, мы ее окажем». Он спешился и передал поводья вестовой. «Я передумал», пророкотал полковник. «Ты, гонец, остаешься охранять моего коня. И еще, сообщи волшебнику Изину о моем решении, когда он начнется». Мужчина понял, что девушка не замешана в происходящем и просто передала сведения. «Изину», — удивилась она, словно узнав его имя. «В вашем решении», — но через секунду осознала остальные слова Финкла. «Он умный парень, так что все поймет», — улыбнулся полковник. «А если нет, я в нем разочаруюсь». Трисин снова обернулся к отряду. Солдаты стояли шеренгами и молча ждали. 400 неопытных воинов, может быть, последние оставшиеся в живых на поверхности Фирнадена. «Бойцы», — обратился к ним полковник, — «вы готовы?» Один офицер из ветеранов отдал честь. «Готовы попробовать, сэр», — громко ответил он. «То есть?» — не понял его командир. «Нам нужно пересечь полгорода», — откровенно пояснил офицер. «Мы не пройдем». «Полагаешь, до замка придется пробиваться с боем, Гюнтер?» — спросил Финкл. Старый ветеран нахмурился, ничего не сказав. Трисин взял протянутое ружье, которое передал ему стоящий рядом помощник. Мимоходом проверив и убедившись, что оно заряжено, полковник рассеянно кивнул. «Я поведу вас», — сказал он. «Пойдете ли вы за мной?» «Да, сэр». Послышались нестройные, но громкие голоса. Однако мужчина увидел на полускрытых шлемами лицах появившуюся тревогу, понимание, которого он уже достиг. Никто не вернется из этого похода. Некоторые течения невозможно побороть. Финкл аккуратно приладил заряженное ружье, уверенный, что применит его в самое ближайшее время, иначе заряжать его было бы страшной глупостью, после чего проверил на поясе свой меч и двинулся вперед. Солдаты направились следом. Полковник выбрал самую короткую дорогу, не замедляясь даже на открытых, усеянных трупами площадях. Со всех сторон слышался тихий невнятный ропот, доносились разрозненные звуки дальних сражений и грохот пушек. С треском рушились горящие здания, ревело ничем не сдерживаемое пламя, улицы устилал слой мертвых тел, картины чудовищной преисподней проплывали мимо воинов, словно два гобелена, сотканные проклятым, безумным мастером. Но никто не пытался их остановить. Когда защитники Фирнадена добрались до ранее скрытого магической пеленой замка, к Трисину приблизился тот самый ветеран-офицер, прошедший не одну битву. «Я слышал слова гонца, сэр», — негромко произнес он. «Я знаю, Гюнтер», — кивнул полковник. «Не может быть, чтобы это и вправду был вызов Сайкса», — горячо выдал боец. «Но так и есть», — криво улыбнулся Финкл. «Значит, генерал предал нас», — возмутился Гюнтер. «Вызвал на смерть, чтобы имперские шавки быстрее смогли стереть нас в пыль. Иначе чем еще можно руководствоваться?» «Да, мой старый друг, он нас предал», — согласился полковник. «Похоже, шпионы Десарандиса хорошо поработали. Скорее всего, кто-то из них сумел добраться до Сайкса и позволил ему вымолить свою жизнь. Я не удивлюсь, что это он испортил защитную рунную вязь замка, чтобы имперцы смогли его быстрее захватить. Но ведь это значит, что и про статую они в курсе», — осознал солдат. «Именно», — вздохнул Трисин. «Не зря говорят, что знают трое, знает и свинья. Мы не смогли удержать секрет. Впрочем», — взглянул он на небо, — «для нас все равно нет разницы. И так мы бы погибли. Он осквернил наше боевое братство, своих соратников и товарищей. И ради чего получить возможность лизать пятки императора, Злобе Гюнтера не было предела. «И все же, мы не можем нарушить приказ», — сжал зубы полковник. «Наш долг — следовать ему до конца». Но он исковеркал его дух. «Мы не обязаны подчиняться», — растерянно проговорил его собеседник. «Гектор Сайкс поплатится за свое преступление», — уверенно провозгласил Финкл. «Но не нам призывать его к ответу. Однако именно нам расплачиваться жизнями», — хмыкнул Гюнтер. «Без наших смертей, друг мой, не будет преступления, не будет предательства. А значит, не будет и соответствующего наказания», — пояснил мужчина. «Полковник, нам все равно конец», — пожал он плечами. «Посему теперь мы вольны выбрать значение своей смерти. Но что Сайкс выиграет? Предать все, что у него было, род, имущество, титул». Солдат прикрыл глаза. «Что?» Трисин мрачно усмехнулся. «Свою жизнь, на некоторое время. Как только победят стражу, защищающую замок, как только всех оставшихся там офицеров и командиров вытащит на площадь, он разделит участь своих собратьев. Сайкс не понимает, как действует Десарандес. Император не пощадит его. А даже если предателя не убьют сразу, то будут использовать, получая сведения, ровно до тех пор, пока в нем не исчезнет нужда. Потом же он хмыкнул. Я видел, как имперцы проводили свои излюбленные медленные казни на крестах. Говорят, их перенял даже царь Велес. Слишком уж они были устрашающи. Быть может, генерал повиснет на таком, быть может, станет пищей перебежчиков, а быть может, и замолчал. Ветеран потряс головой. Всегда есть шанс, верно? Понял Гюнтер. Маленькая вероятность, что он умудрится сохранить свою жизнь. Тогда кто будет нашей рукой, несущей возмездие? Полковник, ухмылка Финкала стала еще мрачнее. Скоро очнется тот юнец, Изин, маг, который возглавил целое подразделение и показал, что значит настоящая смелость и выдержка. Мгновения отделяют его от доклада вестовой. Мгновения от настоящего понимания. Он показал, что готов защищать Фирнадон, наш город и наш народ. Это первый крючок. Второй же, комендант Тольбус Логвуд. Несмотря на то, что он упорно не хочет менять свою должность, его навыки в тактике, стратегии и знании местности поражают. А уж если Логвуд объединится с Изином, месть точно найдет свое применение. Я тебя обнадежил, старый друг. Следующие 6 шагов Гюнтер прошел молча. Впереди раскинулась площадь перед воротами замка. Логвуд, мужик умный, наконец произнес он. А паренек, конечно, жару задал. Теперь я спокоен, сэр. Его голос звучал глубоко и умиротворенно. Теперь я спокоен. Трисин коснулся своего фамильного артефакта. По телу на миг прошла тонкая темная рябь. Враги окружили площадь. Войдем? Посмотрел он на своего спутника. Да, полковник, с превеликим удовольствием. 400 защитников Фирнадона без колебаний вышли на открытое пространство. Тут же все прилегающие улицы, в том числе и та, по которой они пришли, заполонили отряды имперцев, причем не перебежчиков, а регулеров. Среди них были сионы, инсурии и маги, вся элита. Солдат возглавлял лично граф Маргрим, чье суровое лицо мрачно осматривало людей, которых ему предстояло убить. На крышах появились стрелки, направляя на противников ружья, а сотни воинов, которые лежали перед вратами замка, прикидываясь мертвыми, быстро поднялись, потрясая оружием. Рядом с Трисейном хмыкнул Гюнтер. Изумительно, голос его отдавал толикой презрения. Смешок полковника слышали все, кто стоял рядом. «Граф считает себя очень умным, друг мой», — пояснил он. «А нас благородными глупцами», — закивал Гюнтер. «Но мы ведь именно такие, верно?» — улыбнулся Финкл. Гюнтер высоко поднял меч и торжествующе взревел. Размахивая оружием над головой, он завертелся на месте в пляске презрения к смерти. Защитники Фирнадона сгрудились вокруг Трисейна и приготовились принять свой последний бой посреди замковой площади. Старый солдат остался снаружи построения, продолжая вращаться, реветь и размахивать клинком высоко над головой. 5000 имперцев и сам граф удивленно, а кто и испуганно, смотрели на старого ветерана, впавшего в безумие, не веря своим глазам, пораженные его дикой, животной пляской на мостовой. С беззвучным рычанием Тедрех встряхнулся и поднял руку в изукрашенной рунами белой перчатке, и резко опустил. Площадь оглушили ружейные выстрелы, когда 1500 солдат одновременно нажали на спусковой крючок. Пули впились в панцирную черепаху, строй последних защитников Фирнадона. Клубы пороха заволокли пространство вокруг. Раненые бойцы шатались, сгибались, падали друг на друга. Гюнтер, имеющий пару десятков окровавленных дыр в теле, завершил еще один круг в ореоле капель крови и рухнул. Вопящей стеной имперская пехота хлынула на площадь, но разбилась о вновь сомкнутый строй выживших воинов городского гарнизона, которые с трудом пытались закрыть прорехи в рядах. Но враги мгновенно сломили строй солдат, разорвав его на части. Битва превратилась в бойню. Не замечая множества пулевых ран благодаря своему артефакту, полковник Трисин еще держался, а клинок в его руках был обогрен кровью противника. Он раз за разом обрушивал остро отточенную сталь, собирая кровавую жатву. В левой руке был зажат мушкет, который он уже разрядил и теперь использовал скорее в качестве тяжелой колотушки. В следующий миг пики пронзили его со всех сторон и приподняли над землей. Рука с мечом опустилась, напоследок перерубила пару копий и остановилась среди корчащихся тел. Подошедший Инсури обрушил огромный топор на левое плечо Финкала, кровь хлынула фонтаном, рука, сжимающая мушкет, упала на земь, судорожно сгибаясь в локте, будто оторванная лапка насекомого. Полковник, поддерживаемый артефактом, стал крениться направо. Еще больше копий впилось в его тело. Хватка на мече не ослабла. Окровавленный клинок продолжал бить и рубить вокруг. Воздух пронзили крики. Подошли сионы с короткими тяжелыми палашами. Они начали буквально разделывать нанизанное на пики тело. Внутренности Трисейна, намотанные на кончик клинка, развернулись змеей из его живота. Еще один топор опустился на голову мужчины, разбив тяжелый зачарованный шлем, лицо и череп офицера. Рука отпустила меч, который упал на брусчатку, моментально затоптанный тысячами ног. Труп, который был когда-то полковником первой армии Фирнадена, еще несколько мгновений шатался, затем медленно опустился на колени, спина согнулась, пугало, пронзенная дюжиной пикой бесчетными пулями. В мрачной тени замка на коленях стоял и уже не шевелился мертвец. Артефакт погас, едва уловимая темная рябь оставила его тело. Имперцы медленно отходили от него, их боевой задор сменило что-то молчаливое и пугающее. Они смотрели на изуродованное нечто, что было Трисейном. Лично граф Маргрим подошел ближе и отдал ему честь. В момент этого действа, на краткий миг имперскому аристократу показалось, будто бы три светящихся силуэта подхватили блеснувшую искру, а потом пропали, все вместе. «Триединый бы вас побрал», — пораженно пробормотал Тедрех и резко осенил себя знаком Хариса. Остальные продолжили молчаливо стоять. Хлынул дождь, беспросветный. Водянистая кровь покрыла черный кожаный доспех стоящего на коленях мертвеца, тускло поблескивая багрянцем на его железных стяжках. «Когда я в первый раз увидел склонившегося надо мной Вирта, то чуть по инерции не врезал ему по морде, столь отвратительно он выглядел. Ничего, дождавшись, пока он закончит, пришлось применить хитрость и усыпить юнца, потому что кретин заявил, будто пойдет продолжать лечить других, хотя от него уже натурально дым шел, как от запекшегося на вертеле кабана. Придурок. Благо, что я тоже кое-что знал, отчего смог погрузить его в сон без каких-либо проблем. Скай занялся уже сам, но у нее столь же серьезных травм не было, пара хороших рассечений, дюжина ушибов и кровоподтеков. В процессе, правда, пришлось ее раздеть, стандартная практика целителей, я ведь должен быть уверен, что вылечил все травмы, отчего впервые за долгое время сглотнул слюну, ощутив предательскую дрожь в паху. Что же было отчего? Девушка хороша, спорить с этим было попросту глупо, и все же, сейчас не до любований. Сосредоточившись, исцелил все мелочи, которые нашел, а потом переключился на немного остывшего Вирта. С колдуном все оказалось гораздо сложнее. Ожоги, много ожогов и внутренних травм. Идиот, в стиле каратона, наложил на себя обезболивающие чары, отчего не обращал на раны внимания, вновь и вновь перегружая тело потоками энергии. Глухо выругавшись, я принялся приводить его в порядок, но тут в комнату вошла Дунара, та молоденькая служанка, работающая на кухне. Вот уж не ожидал, что она вступит в армию и займет пост гонца, чья форма сейчас была на ней одета. «На нас напали?» — сходу спросил я. «Нет», — на миг растерялась девушка и даже сделала было шаг в сторону выхода, чтобы посмотреть на временный лагерь. «Нет», — срочные сведения от полковника Трисейна. И вот, 5 минут спустя, я вернулся к лечению, стараясь абстрагироваться от того, что рассказала Дунара. «А это...» Так-то, было довольно сложно, но и я не в первый раз занимался своим делом, отчего сумел довести процесс до логического конца. Лишь после этого завалился на циновку, ощущая, как подрагивает тело. Устал, не считать же отдыхом то время, которое провел без сознания. Ха-ха, Признаться, я ожидал, что очнусь в чертогах Хариса. Наверное, и правда было бы лучше там очнуться. У меня все болит. Сколько я уже нормально не спал. Долго чертовски, сука, долго. Сон пришел столь быстро, что я даже не успел этого осознать. Но пробуждение оказалось менее приятным. Бах, грохот, который заставил меня вскочить и тут же обернуться водным барьером. Рядом зашевелились другие люди. В моей голове билось полнейшее непонимание, даже ступор. Я не мог сообразить, где я и что происходит. Бах, повторение прежнего, а еще крики. Последнее заставило мозг встать на место после сна. Ну конечно, крики. Я на войне, в проклятом Фирнадоне, городе-крепости. Звуки были гранатами, которые закинули Инсурии. Оказалось, на нас вышел отряд имперцев. Вот только они не ожидали, что их встретит сразу трое магов, пусть даже один из нас, Вирт, как я позднее узнал имя, работал лишь с барьерами. Тем не менее, спустя 15 минут, выжившие снова отступали, я успел прихватить легкую броню, которую нацепил поверх окровавленного камзола, только теперь в моей голове крутились слова Дунары, о которых не было времени подумать раньше. Что хотел сказать Трисин? Что я должен был понять из приказа о том, чтобы его войска отступали к замку, который вот-вот будут штурмовать, то магическое свечение с него, вероятно, успели снять, или оно незащитное было, хер бы его знал. Тьфу, не о том думаю. Полковник, что он хотел, и зачем вообще туда поперся, что делать в сраном замке, если все уже отступили под землю? Единственная цель в обороне замка, что мне видится, посильнее сократить численность имперских войск, которые будут его штурмовать. Однако конечный результат уже известен, укрепления падут. У противника перевес в числе и качестве, а значит, никаких шансов. Выходит, все лишь зазря погибнут. Не стоит оно того. Куда как больше мне нравился план Локвуда, отступить и пробовать наносить булавочные уколы со всех сторон, до тех пор, пока озверевшие имперцы не поведут на штурм все свои силы. И тогда статуя Сентила и массовая гибель всех вокруг. Вот как нужно уходить в последний путь. Моя же задача на тот момент обзавестись амулетом антимаги. Эх, надо было, наверное, снять тот, с тела Муллера. Но тогда для меня самым важным было создать иллюзию относительного спокойствия внутри этого города. Кто же знал, что потом все так поменяется. В общем, попытка защитить замок виделась мне откровенным сумасбродством и редкостной глупостью, граничащий с преда. Твою же мать, вот что это было. Осознание настигло меня, как настигало всегда, резко и болезненно. Зато я хотя бы понял суть слов полковника. Умный, сука, но мог бы и напрямую сказать. Вдруг бы я оказался дурачком, ага, дурачок не сумел бы натворить все то, что сотворил я. Вот тебе и ответ, Кирин, да. Так спокойно и никаких Киринов. Во всяком случае какое-то время точно. Я Изин, Изин и точка.